Он прижал загорелые ручонки к груди и долго держал их в таком положении после того, как ученый закончил свой рассказ. Наконец он ушел, погруженный в глубокое раздумье. Терхаар сиял от радости, что нашел такого понятливого слушателя. Потом мы прошлись с ним по парку, слушая хоровое пение. Наступили сумерки, и искусственная, очень красивая луна залила деревья своим серебристым светом. Вдруг из боковой аллейки показался мальчик. Он быстро подошел к историку, поклонился и сказал: «Извини меня, но все, что ты рассказал, это только сказка, верно?» Терхаар ответил не сразу. Он посмотрел на мальчика, и улыбка постепенно исчезла с его лица. «Да», — сказал он, — «это только сказка». Прошла неделя после пуска Трионовой библиотеки, и мы перестали встречать некоторых членов экипажа. Уединились почти все астронавты, физики, нигде не показывались конструкторы Утенеут и Ириола, словно их вообще не было на ракете. Однако никто не придавал этому особого значения. Заметив отсутствие кого-либо из экипажа, многие говорили себе, как я: у него есть свои причины. В тайну я проник случайно. Один молодой математик пожаловался мне, что когда он хотел произвести какие-то весьма сложные расчеты при помощи главного электромозга Геи, Терраканиан наотрез отказал ему, заявив, что аппаратура временно перегружена. «Что за условия работы?» — жаловался юноша. «Какой-то примитивный быт. В каменном веке у каждого человека был, по крайней мере, свой кремень, и он производил расчеты, рисуя черточки, сколько ему хотелось. Камней тогдашних счетных машин было в волю, а теперь еще говорят, что у нас здесь есть все, что нужно». После обеда я отдыхал у Терхаара. У него собралось много гостей, в том числе сотрудники Гообара, биофизик Диоклес и математик Жмур. Диоклес — темноглазый брюнет небольшого роста. Он отличается какой-то, я бы сказал, вечной озабоченностью. Создается впечатление, будто он что-то потерял и только что узнал об этом прискорбном факте. Напротив, Жмур показался мне исключительно спокойным, владеющим собой в любых обстоятельствах, в которых его малорослый коллега теряется. Он рассказывал нам о Гаабаре. Я с интересом слушал его, потому что он был хорошим рассказчиком и обладал немного суховатым юмором. Он объяснял, почему одни студенты страстно любят лекции великого ученого, а другие терпеть не могут. Когда Гоабар читает лекцию, сознавая, что сообщает слушателям неизвестный и очень трудный для них материал, он тянет, повторяется, заикается. И в таком случае лучше прочитать учебник. Когда же он начинает рассказывать о вещах близких и дорогих ему, то вся медлительность исчезает, со свойственной ему манерой перескакивать от одного пункта доказательств к другому, очень далекому, он с подъемом и страстью ведет за собой слушателей. «Ну, это обычное явление», — сказал Жмур. «Трудно требовать от Серны, чтобы, взбираясь на скалы, она соразмеряла прыжки с шагами пешехода. Если же она, приложив все усилия, пойдет так же медленно, как и он, то беспрерывно будет выполнять десятки излишних движений, то забегать вперед, то останавливаться и отступать назад. И ее искусственно замедленным движением тогда будет не хватать красоты и силы, какими она поражает лишь в свойственном ей молниеносном беге». Кто-то из присутствующих вспомнил анекдот, в котором говорилось, что когда Гообар впервые излагает новую теорию, ее никто, даже он сам, не понимает. При вторичном изложении ее понимает лишь он один, а простым смертным, то есть рядовым специалистам, она начинает становиться ясной не раньше, чем при повторении в восьмой или девятый раз. Все рассмеялись, беседа перескочила на другую тему, но вскоре вновь послышалось имя Гообара. Я сказал, что мы представляем себе гения только стариком, а Гообар совсем не стар. Я попытался припомнить черты Гообара, но не смог этого сделать. Воображение рисовало мне лишь выражение глаз, нависший лоб и рот. О внешности Гообара думал не я один, потому что кто-то вдруг спросил: «А какого цвета у него глаза?» И никто из сотрудников Гообара не сумел ответить на этот вопрос. «Вот видите», — торжествующе сказал тот, кто задал этот вопрос, словно он проводил опыт, который должен был доказать какое-то невысказанное им положение. От Терхара я вышел уже поздно вечером и направился к себе домой. В глубокой нише атомного барьера я увидел Ириолу, молодого Руделика и неизвестную мне женщину. Я хотел пройти мимо, но послышался предостерегающий свист. Через минуту Гея должна была ускорить ход. Я не успел бы дойти до лифта и остановился около них. Они обменялись взглядами, говорившими, как мне показалось, о некотором смущении. Но прежде чем кто-либо успел сказать хоть одно слово, автоматы включили двигатели. Ничего не изменилось, только наши тела, казалось, стали тяжелее. Если бы не сознание того, что двигатели работают, я мог бы думать, что мной овладел внезапный приступ тоски. Остальные трое в это время забились в самый дальний угол ниши. Они наклонились над выступающей из броневой стены массивной плитой, представлявшей собой продолжение одной из огромных внутренних балок корабля. Не без удивления я заметил, что Ириола курит папиросу. Вообще, это очень редкое зрелище. А его я никогда до сих пор не видел курящим. Он наклонился над плитой и стал стряхивать на нее пепел, рассыпавшийся тонким слоем. Это продолжалось несколько минут и походило на странную забаву. Но я заметил, с каким вниманием все вглядываются в поверхность металла. Невольно наклонился и я, чтобы что-нибудь увидеть. Мельчайшие частицы пепла не лежали неподвижно, но весьма медленно передвигались, образуя какой-то рисунок. Первые несколько десятков секунд я не мог уяснить себе его характер. Затем внезапно увидел: пепел собирался концентрическими дугами, центр которых находился где-то за барьером в глубине атомных камер. Работающие двигатели вибрировали слишком слабо, чтобы можно было ощутить эту вибрацию. Но барьер передавал неуловимое глубинное содрогание тонкому слою пепла, который накоплялся в неподвижных местах, то есть в узлах, образуемых волнами. Ириола что-то записал. Женщина закрыла крышку прибора, стоявшего на треножнике. Еще мгновение, и короткий глухой вздох проводов известил, что двигатели выключены. «Что вы делаете?» — спросил я. Ириола посмотрел мне в лицо и прищурился. «Прежде всего, доктор, никому ни единого слова, ладно?» «Никому об этом не говорить?» — удивился я. — Хорошо, обещаю. Но скажите мне, в чем дело? Вибрация, загадочно произнес Ирьола. Руделик не смотрел на нас. Задумчиво или, может быть, встревоженно, он потирал подбородок. Только незнакомая мне женщина стояла спокойно, вглядываясь в пустоту коридора. «Но почему же вибрация опасна?» — спросил я. Ирьола пожал плечами. «Нагрузка двигателей всегда одинакова. При более низких скоростях вибрации не было. Она появилась, начиная с 60 тысяч километров в секунду», — вдруг сказал Руделик и взглянул на нас, как бы очнувшись от задумчивости. «Но в чем же все-таки дело?» «Не знаю», — просто сказал Руделик. «Мы не предвидели такого положения. Оно необъяснимо с точки зрения теории. Значит?» «Значит, теория ошибочна», — закончила женщина. Она стояла неподвижно. В ее голосе слышалась огромная усталость. «Ну хорошо», — сказал я. «Но какое имеет значение такая слабая?» Ирьолов вскинул глаза, коротко взглянул на меня и вновь опустил взгляд. Меня поразила смутная догадка. «Великое небо!» — воскликнул я. «Эта вибрация усиливается по мере ускорения полета, верно?» «Тише!» Руделик сжал мою руку. «Извини», — смутившись, пробормотал я. Ирьола, казалось, не заметил этой сцены. «Усиливается ли она?» — спросил он как бы у самого себя и ответил после небольшой паузы. «Да, усиливается, но не в прямой пропорции», — докончил Руделик. Он словно сжался. Его глаза сверкали. Я видел, что в это мгновение он забыл о моем существовании и обращался к одному инженеру. Инстинктивно он вытащил карманный анализатор. Жестом руки Ирьола как бы зачеркнул его слова. «Ну хорошо», — сказал он, — «допустим, что вибрация достигает максимума при скорости в 130 тысяч километров в секунду. А потом начнет ослабевать, хотя и не намного. Правда, Гоабар говорит, что и это хорошо, но...» «Как вы и Гоабара втянули в эту историю?» Вместо ответа Ирьола сдержанно улыбнулся, как бы говоря, «Ты все еще ничего не понимаешь». «Он говорит, что это хорошо», — продолжал инженер. «Но, по правде говоря, утешительного для нас мало. Это явление интересует его лишь поскольку оно связано с текущей работой». «А оно все-таки связано», — ставила женщина. «Да, и он даже доволен. Говорит, что оно помогло ему». «Что же все это значит? Разве есть какая-нибудь опасность?» — спросил я, и сам не знаю почему. Почувствовал стыд. «Опасность?» — удивленно спросил инженер. «Не думаю. Конструкция Геи рассчитана с 70-кратным запасом прочности». «Так что же?» Ирьола встал. Все собрались уходить. Женщина подняла установленный у стены виброметр, а Руделик потянул автомат, который двинулся за ним, как маленькая собачонка. Они, не простившись, прошли мимо меня, будто я растаял в воздухе. Ирьола шел позади всех. Вдруг он остановился и взял меня за руку. Я ощутил крепкое пожатие. «Это то, от чего нас отучила жизнь», — сказал он, глядя мне в глаза. «То, что не вмещается в здание, которое мы возвели за 1000 лет». И он сделал жест рукой, как бы указывая на окружавшие его. Но я понял, что он имеет в виду здание науки. «То, что хуже опасности», — добавил он тише. «Хуже опасности?» — — переспросил я. «Да», — ответил он. «Неизвестность». Ирьола отпустил мою руку и пошел вслед за остальными. Долго, очень долго смотрел я на полустертые следы вибрации на поверхности плиты, похожие на запотевшее зеркало.